В отличие от Лёши, Звеньевой не стал вызывать такси, а прошелся до гостиницы пешком. Погода к тому располагала. Ночная прохлада остудила августовский зной, а сквозь легкое неоновое свечение фонарей были видны мерцающие звезды. Роберт любил Южное Бутово, один из самых спокойных районов Советской Конфедерации. Когда Звеньевой после 15-минутной прогулки вошел в холл гостиницы, за стойкой регистратуры его встретил администратор. Худощавый паренек с уродски выпирающим кадыком, который, сухо улыбнувшись, поприветствовал клиента. «Доброй ночи, гражданин!» «Доброй», — сказал Гордеев. «Надеюсь, места у вас остались?» «Разумеется». Администратор снова растянулся в дежурной улыбке. «Номер какого класса вы желаете?» «Самый дешевый, с минимумом услуг. Мне только переночевать». Паренек с грациозной быстротой поводил тонкими пальцами по сенсорной клавиатуре компьютера и, откашлявшись, спросил. «Номер 7 на первом этаже вас устроит? В нем имеются одно спальное место, мини-холодильник, кондиционер. Душ и электронный ключ отсутствуют. Нет также встроенного киберкона и доступа к ультранету». «Устроит. Ваш паспорт, гражданин?» Администратор протянул костлявую руку к стражу. Роберт вытащил из кармана пластиковую карточку и замер. Опять ему показалось, что нечто в его жизни с назойливой регулярностью повторяется. Какой-то неуловимый символ постоянно преследует стража. Роберт сглотнул тяжелый ком. «Гражданин?» – донесся до Гордеева далекий голос. «С вами все в порядке?» Только сейчас Роберт сообразил, что вцепился мертвой хваткой в паспорт, за другой конец которого держался администратор. «Да, простите», – страж разжал руку. «Ничего страшного, я просто устал. Все эти ботанические семинары...» «Понимаю», — улыбнулся администратор, положив пластиковую карточку на светло-зеленый квадрат валидатора. «Работа на благо Отечества всегда отнимает много сил. Вы...» — паренек, сощурившись, уставился в монитор. «Товарищ Гордеев, как я понимаю, биолог по профессии». Роберт тяжело вздохнул. Ну вот не хватало еще лишних расспросов. «Да, живу в Ростове-на-Дону, приехал на семинар в Москву, а в Южном Бутово оказался, поскольку здесь я и мои коллеги частенько отмечаем встречи», — произнес страж с легким раздражением. «Вам совершенно не обязательно объясняться передо мной», — извиняющий улыбнулся администратор. «Это ваше личное дело, гражданин. Какую форму оплаты предпочитаете? Снимите с личного счета». Спустя 3 минуты Роберт шел по коридору с ключами от номера. Когда он остановился напротив двери с прикрученной к нему семеркой, его неожиданно ослепила догадка. «Ну конечно, семерка! В последние дни его постоянно преследует эта цифра, в тех или иных сочетаниях. Ему снился жуткий сон с китайской императрицей Удзятянь, которая кричала, что ей всего лишь 77 лет, и не до конца уничтоженная заготовка шипела, почти цитируя Евангелие, о 7 по 77 раз. Ну ладно, это лично, субъективно, можно посчитать игрой бессознательного. Но почему, например, Влад, решив козырнуть фотографической памятью, выбрал именно 7-й том и 77-ю страницу полного собрания сочинений Кашина и киберкон в Ростове, на покупке которого настояла Маша? Роберт, не особо вдаваясь в достоинства и недостатки той или иной модели, купил первую попавшуюся – Линда 7 МА 77. Гордеев, устыдившись фантомных страхов, одернул себя. Все это просто совпадение. Глупо бояться теней. Мысли о покупке киберкона заставили стража вспомнить о возлюбленной. Он достал мини-планшет и, решив, что компьютер, возможно, неправильно распознает голос, набрал номер вручную. Но результат оказался тем же – абонент вне зоны доступа. Когда Роберт открыл дверь, в лицо ему ударил горячий застоявшийся воздух давно не проветриваемого однокомнатного бокса. Страж уже хотел войти внутрь, как вдруг ему показалось, что там во тьме комнаты кто-то есть. Рефлекторно Гордеев схватился за то место, где должна быть кобура с пистолетом, и, пожалуй, впервые пожалел, что не имеет привычки носить с собой оружие. «Это паранойя! Это чертова паранойя!» — разозлился на самого себя Роберт. «Там никого и ничего нет». Немного помешков, страж решительно вошел в удушливую темноту. От спертого воздуха немного закружилась голова. «Тебе от меня так просто не избавиться!» — послышался неразборчивый шепот. «Дерьмо!» — рыкнул страж, судорожно шаря по невидимой стене рукой. «Ты не существуешь!» «Тогда с кем ты разговариваешь?» «Заткнись!» Наконец Гордеев нащупал выключатель и зажег свет. Разумеется, в помещении никого не было. Окно площадью в 2 квадратных метра. Кровать, холодильник размером с половину человеческого роста и столик, на котором лежал пульт от кондиционера. И никаких призраков. Роберт стер со лба пот. Все, завтра сдам полномочия куратору и на полгода отдыхать. В этот миг в дверь кто-то резко постучал, отчего Гордеев содрогнулся всем телом. «Войдите!» – прохрипел страж, злясь на свои расшатанные нервы. В комнату пропихнулась широколицая толстушка с комплектом постельного белья. «Товарищ Гордеев?» – спросила она, глупо улыбаясь. «Он самый. Я вам тут. Положите простыни на кровать, я сам застелю», – оборвал Роберт толстушку. Та выполнила указания клиента, а затем открыла рот, желая что-то спросить. «Спасибо, вы свободны», – произнес страж тоном, нетерпящим возражений. Толстушка, покраснев, засеменила к выходу, но уже в дверях повернулась и попыталась вновь заговорить. «Может, спасибо, вы свободны», – терпеливо повторил Роберт. Когда смущенная женщина исчезла, Гордеев запер на ключ дверь, включил кондиционер, стянул с себя майку и, даже не думая стелиться, рухнул в кровать. Слишком много он пережил за последнее время и потому заснул практически моментально. Роберту снилась Маша, которая, нежно его целуя, пристегнула наручниками к кровати, а затем, вдруг превратившись в старуху Удзетянь, принялась сдирать с него одежду. Страж кричал, пытался вырваться, но все было напрасно. «Тебе так просто от меня не избавиться!» – визжала императрица, стягивая с мужчины трусы. «Мне только 77, и я еще на многое способна!» «Дерьмо!» – хрипел Роберт. «Старая сука, ты не существуешь!» Но пожилая насильница никуда не исчезала. Кошмар длился целую вечность, пока первые лучи солнца не рассеяли кромешную тьму тесного гостиничного бокса.